Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня мы опять в эфире Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Сегодня мы с вами готовим очередное вкусное блюдо. Ура! Как оно называется? Оно называется очень забавно. Алуки-тики. Алуки-тики, интересное название, смешное. Это вообще картофельные котлеты. Так написано вот в книге, что они картофельные, но на самом деле они... А не картофельные. Нет, просто картофель – это основная масса, которая здесь нужна для приготовления, но здесь много разных других овощей. Поэтому я их буду называть овощными котлетами, а не картофельными. Тем более, что здесь, в общем-то, большое поле для... импровизация. Они могут быть в основном и не картофельные, они могут быть в основном и морковные, допустим, ну да. И свекольные. Но, в зависимости от того, сколько у кого есть овощей. Ну, Ниргун, ну слово-то какое-то котлеты. Сразу такая ассоциация вот именно с мясными котлетами. Может быть, как-то вот по-другому назвать? Нет, ну, они могут быть просто лепешки. Нет, ну, котлеты как-то, в общем-то, овощные котлеты тоже бывают. Просто они, форма такая у них. Да. Стандартная. Ясно. Стандартная форма. Ага. Итак, алуки-тики. Вот пока я буду диктовать радиослушателям рецепт, Володя, нам нужно сварить картофель в мундире. Мундир я взял, по-моему. Взял уже. Мундир мне вот. Мундир одеть, что ли? Нет, мундир уже есть. У картошки. Мундир уже при картошке. Ясно. Вот, пожалуйста, промой как следует. Ага. Вот, поставь быстро варить в скороварку, в мундире. И вот отдельно другие овощи. У нас есть капуста, так. У нас есть морковь. Да. Нужно тоже помыть и отварить их на пару. В мундире? Да, естественно. Хорошо. Хорошо. Только как следует промой. Хорошо. Итак, я диктую рецепт. 5 средних картофелин. 1,5 чашки, это 200 грамм зеленого горошка. 1 чашка 100 грамм нарезанной моркови. 1 чашка 100 грамм цветной капусты, тоже нарезанной. 1 чайная ложка гарам масалы. 1/2 чайной ложки семян кумина, это индийский тмин. 1/4 чайной ложки асафетиды. 2 стручка сушеного острого перца, раскрошенных. 2 столовые ложки нарубленных листьев кориандра или петрушки. Свежая зелень. 1 чайная ложка соли. 1 столовая ложка лимонного сока. 3 столовые ложки нутовой муки или муки из обычного гороха, поджаренной без масла. 2 столовые ложки сливочного или топленого масла. Кто только недавно подключается к нашей радиостанции Кришналока и не знаком с такими редкими названиями пряностей, как асафетида, гарам масала, что значит смесь пряностей, и вот нутовая мука, я могу напомнить, что все пряности, если у вас их нет, вы можете приобрести у нас в киоске при храме по адресу метро Беговая, Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3. Вот как раз сейчас там очень много, большой выбор различных далов, различных разновидностей гороха, дала. И вот в частности есть нут. То есть вот то, что встречается в данном рецепте. И при желании вы можете следовать нашему рецепту вот в точности, как мы рекомендуем. Итак, мы сейчас варим картофель в мундире. Затем мы отвариваем на пару другие овощи, пока они не станут мягкими. Нужно будет для того, чтобы отварить на пару, Володя, да. Вот нужно будет нашинковать мелко. Быстрее просто сварится да. Наша морковка. Картошку не вот, нужно и капусту. Нет, картошка еще у нас не сварилась. Вот. И ты пока не открывай скороварку. Ага. Вот. Сейчас займись морковкой. Так. И нашинкуй ее мелко, угу. нарежь, угу. чтобы отварить на пару быстро. Ох, до полуготовности. Любишь шинковать, пожалуйста. Вот. Можно при желании да. это сделать на терке. Это тоже будет замечательно. Вот эти картофельные котлеты жарятся обычным способом на сливочном или топленом масле. Вы можете, конечно, применить и растительное, но вкус, естественно, будет уже немного другой. Жарятся они долго, до образования поджаристой корочки. Вот эта корочка придает им особый вкус и аромат. Да, ну, я думаю, вкус обжаренной корочки любят все. Вкус знакомый с детства. Как сейчас рекламируют, там сигареты, там вкус знакомый. Сигареты, представляете, вкус знакомый с детства. Это вообще парадоксально. Такая реклама. Ну да, вкус знакомый с детства, поджаристой корочки. Да, поджаристая корочка, вот знаешь, почему люди обычно тяготеют к мясу? Потому что привлекают их именно вот такие вот, как раз вот поджаристые такие вещества, которые выделяются при жарке. Вот. И на самом деле вот тяготение к мясу, оно является просто вредной привычкой, в которой роль как раз вот играют эти вот вкусовые приманки. То есть эти вещества, они действуют возбуждающие, как бы, и создают такую иллюзию силы, которая якобы бывает после употребления мясной пищи. И это, однако, не имеет ничего общего с истинным здоровьем и силой, и работоспособностью. Мы ведь знаем, что такие продукты, как молоко и творог, которые, в общем-то, более полезны и содержат более ценный белок, чем мясо, они, может быть, и не так привлекают, что вот они не действуют возбуждающе. Ну, да. А когда, да, вот эти возбуждающие и как бы вкусные приманки, это вот химические соединения, которые образуются также и в других вот поджаренных и запеченных видах пищи. Угу. Вот. И отсюда, например, вот традиция выпекать длинные тонкие булки, которые имеют много хрустящей корочки. Там рогалики всякие, французские булки и тому подобное. Вот есть специалисты, такие диетологи, которые считают, что современный человек при своем сложном образе жизни и такой вот нагрузке и большом напряжении, требующем большого напряжения нервной системе, он, в общем, должен получать как якобы с пищей очень много этих возбуждающих компонентов, угу. вот, и именно типа поджаренной корочки. Так что мы можем предложить в данном случае прекрасную альтернативу той корочке, которая получается при запекании мяса. Вот. У нас будет не менее вкусная и не менее привлекательная корочка. Это для тех любителей, которые вот, любят такое поджаренное. Альтернативная корочка. Альтернативная овощная корочка. И котлеты, в общем, эти очень смотрятся симпатично. И, естественно, будет аромат у пищи очень привлекательный, потому что у нас достаточное количество привлекательных пряностей, которые, я думаю, заменят вкус любой мясной пищи и даже намного лучше будет, гораздо более ценно пища овощная. Итак, я смотрю, ты уже... Все нашинковал. Все нашинковал, да. Да, ну вот теперь нужно подготовить пароварку быстро. Так. И туда все положи. Угу. Картофель, капусту и зеленый горошек. У нас в данном случае горошек не из огорода. Естественно, он у нас замороженный. Мы иногда применяем либо мороженые овощи, либо консервированные. Не так желательно, конечно, но иногда приходится применять. Вот в данном случае у нас немного замороженного зеленого горошка. Мы все сейчас это складываем в пароварку и можем практически до готовности все это быстро проварить. Ергуна, а вот пароварка, пара это высшая. Пара. На санскрите пара это высшая. парамат, вот там скажем. Да, ты любишь, ты любишь искать даже в словах что-то выше. То есть высшая марка, так получается. Выше – это парам. А, парам. Парам, а не пар. Нет, пара, вот. Пароварка. Парам. А, да, ну, пар... иногда им, может быть, убирается. Может быть, там, может быть, что-то там есть общее. Ну, раз мы говорим, пар – это то, что поднимается. А, да, кстати, действительно. Пар – это то, что поднимается, пары. Точно, точно. Которые витают над жидкостью, испаряются. Ну, вот. Но мы не будем углубляться в эту нашу словесность. Спекуляцию, да? Русскую, да. Вот сейчас надо нам приготовить замечательные котлеты для Кришны. Все, что мы делаем в нашей кухне, мы делаем, естественно, для Верховной Личности Бога, для Господа Кришны. Мы с самого начала стараемся Ему угодить. И прежде всего кухню свою тщательно моем, содержим ее в чистоте, содержим в чистоте посуду. Мы никогда не пробуем пищу, если вы не знаете, впервые слушаете нашу передачу, то, как это ни странно, мы не пробуем пищу, потому что первым попробовать должен пищу Господь. Мы стараемся просто делать все по рецепту, и поэтому, в общем-то, у нас уверенность такая, что все получится очень хорошо. Вообще, это дело навыка. Я, когда первое время начинала готовить просад, я, естественно, по старой привычке тоже начинала пробовать. То есть, это уже был не просад. Когда нечаянно лизнешь что-то или нечаянно попробуешь, то это уже все идет на смарку. Это просто пища материальная. Ергуна, а мы готовим просад. Вот вы сказали, получится очень хорошо. А вы знаете... От какого слова слово «хорошо»? Ну-ка, скажи. Я читал Шримад Бхагаватам, и там, значит, было такое слово «хорошо». «Хорошо». Я думаю, что «хорошо» на «хорошо» похоже. Да-да. Да, и я посмотрел, что это слово значит. Это слово значит «удовлетворение». Ну, действительно... Да, то есть, может быть, тоже связь какая-то есть. Ну, конечно. Да. На самом деле, это можно очень много таких аналогий искать. Санскрит и русский язык имеют очень много общих корней. И чем больше углубляешься в это, тем больше, как ни странно, находишь очень много сходных слов. И действительно, не зря же мы пропагандируем вот эту вот древнейшую ведическую культуру, которая совершенно забыта, древнейшую ведическую кухню, которая забыта, и вообще, которую у нас в России давно не знают. Может быть, на Украине где-то остались вот такие приемы. Вот, кстати, я недавно просто поняла, что некоторые народности сохранили приемы, некоторые приемы ведической кулинарии. Вот, допустим, когда на Украине варят борщ, его же не просто кидают туда вот... в жидкость овощи. Сначала их нужно по правилам. Нужно обжарить все отдельно. Отдельно картофель обжарить с маслом, с пряностями. Отдельно обжарить свеклу. Ну, правда, свекла там еще приготавливается определенным образом. Отдельно, значит, морковь. Все это обжаривается предварительно. Только потом все это вместе как бы варится, тушится. То есть вот такие приемы, некоторые приемы, они сохранились у некоторых народностей в кухне. Но, в принципе, ведическая культура питания, она забыта напрочь у нас в России. И поэтому мы не зря сейчас вот ее стараемся вспомнить, потому что в действительности корней у нас с ведической культурой очень много общего у нашего народа вот с ведической древней традицией. Не говоря уже про те древние общие корни в словах, в речи. Вот. Ну, да. Володя, вот у нас картофель, посмотри, уже, наверное, хорошо проварился. У нас все-таки скороварка. Хорошо проварился. Посмотри, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да. Вот это блюдо, я еще хочу сказать, что оно очень хорошо в определенные посты. У нас преданные Господа Кришны соблюдают так называемые посты и кадыши. Это когда нельзя есть зерновых и бобовых. И те люди, которые не соблюдают, вот те преданные, которые не соблюдают полного поста, то есть когда они вообще ничего не едят, то есть можно, в принципе, есть, только исключив зернобобовые. И вот этот рецепт, овощный котлет, именно в этот пост будет кстати тем, кто не может переносить голодную диету. Вот. Или по каким-то причинам должен быть физически очень здорово загружен. Только тогда из рецепта, из этого, нужно будет убрать зеленый горошек, естественно, и вот эту вот добавленную нутовую муку, которую мы тоже добавляем сюда, ну, как бы для связки. Хотя без нее, в общем-то, в принципе, можно было бы обойтись или заменить ее пшеничной. Но, знаете, когда добавляешь нутовую муку, или из обычного гороха, то вкус, ну, приобретают все блюда такой специфически привлекательный, я бы сказала, очень хороший. Поэтому, если вот у вас сейчас нет нутовой муки, вы обязательно попробуйте. Обязательно попробуйте с гороховой или с нутовой мукой сделать вот такие котлеты. Конечно, вы можете менять овощи по своему желанию. Если у вас нет зеленого горошка, или там у вас нет в данный момент цветной капусты, есть просто капуста, вы можете все это перемешать. Вы сделать можете любой, так сказать, винегрет из своих овощей и слепить из него котлетки. Здесь большое поле для импровизации. Вообще в нашей кухне действительно можно применять фантазию. Фантазия очень широко. У кого какая есть. Но только фантазия такая широкая, большая, но без мяса. Ну, естественно. Естественно. Без тех продуктов, которые, в общем-то, которые, в общем-то, для нас и не продукты. Действительно, трупы для нас не продукты. Мы на своей кухне не употребляем ни мяса, ни рыбы, ни яиц, потому что это все получается путем убийства живой плоти. И мы в нашей кухне этого не применяем. Ну, не только потому, что это вредно, и не только потому, что это, в общем-то, кармическая такая пища, греховная, и просто Кришна не примет этого. Вот если бы нам сказал Кришна, предложи мне не просто цветок, плод, листок или воду, и я приму их. Ну да, а вот. Трупы убитых... А если бы он сказал, давай мне труп, тогда мы, может быть, это бы и делали. Ну, Кришна вряд ли бы сказал. Да, Кришна, да, Кришна... Кришна любит молоко, масло. Вот, Кришна любитель сладкого масла, Кришна воришка масла. Да, Кришна не любит кровь, да. Кришна не любит трупы. Конечно, конечно, он старался избегать всегда кровопролития, даже в самое такое напряженное время. Но мы немножко отошли в сторону, а сейчас вот, Володя, все-таки посмотри картофель. Да. Он уже, наверное, готов, потому уже... что нам нужно его под да. холодную воду уже быстро точно готов. И очистить. Даже если он немножко не дошел, мы же еще будем жарить эти котлеты. Да. Это ничего страшного. Быстро под холодную воду его. Хорошо. Вот, и нужно будет почистить этот картофель. Вот у нас есть картофель мелко, специальная такая толкушка с дырочками такая есть. У каждой хозяйки она, наверное, есть. И нужно быстро помять, сделать такое пюре. Сейчас, секундочку. Приготовить все пряности. Хотя мы сегодня не делаем гарам масалу, то есть не греем пряности на огне отдельно в масле, но все равно пряности нужно всегда заранее все выставлять, чтобы не бегать за ними по очереди, то за одним видом, то за другим. Вот сейчас все нужно приготовить. Я выставила уже сюда гарам масалу, кумин, асафетиду и вот немного острого перца. Раскрошенных сейчас я порублю немножечко. А ты пока вот очисть картофель. Да, хорошо. Очисть картофель. От мундира? А? От мундира. Да, конечно. Отдели. Мундир отдельно, картофель отдельно сделай. Хотя, в общем-то, картофель полезно есть вместе с мундиром, но в данном блюде это не очень не хорошо. Полезно. Да. Нас не поймут. Я сейчас буду еще резать свежую зелень. Вот у нас здесь есть немножечко кинзы, свежих листиков, веточки. А ты, Володя, вот посмотри, там на пару должны быть уже готовы овощи. Их тоже нужно будет добавить вот в эту нашу миску. Вот. Хорошо. Вытащи их, если они более-менее мягкие. По-моему, уже тоже готовы. Тоже можно будет размять вот этой вот картофелем мелкой. Все размять как хорошо. Следует. В этой большой миске. А я пока нарежу зелень. Вот зелень здесь в данном рецепте и лимонный сок, это все подчеркивает вкус овощей и придает такую сочность кисловатость вот этим, этому блюду, этим котлетам. А луки-тики или как? А луки-тики, да. Смешное название. Очень смешно вообще, а луки-тики. Но зато запоминающиеся. Луки-тики. Овощные котлеты. А подходит? Алу-картофель, значит. Вот тики, видимо, котлеты такие. Вот можно разминать не только картофель мелкой специальной, а можно вилкой просто все это разминать. Просто это дольше будет. Вот сейчас все это помяли, порезали. И вот сейчас мы добавляем пряностей наших. Гарам масала, кумин, асафетиду. Гору масалы? Гарам. Гарам – это масала, которая вот для горячих вообще блюд. Она, для того, чтобы жарить все это. Масала – это смесь пряностей. И сейчас мы будем лепить котлеты. Сейчас ты будешь лепить котлеты, а я поставлю разогревать сковороду. Сковорода рекомендуется чугунная, большая чугунная сковорода, на которой вот обычно жарится картофель отдельно, на которой вот как раз должна получиться корочка. Ну, каждая хозяйка имеет в своем ассортименте такие сковороды уже проверенные, на которых не подгорает, и которые... С тефлоновым покрытием, или как они называются? Можно с тефлоновым, но вот с тефлоновым редко получается такая корочка. По рецепту время приготовления этого блюда 40 минут и даже больше, из-за того, что эта корочка долго обжаривается. Но я вот умею делать это быстро, тем более, что наши овощи, они в полуготовности, практически проварены все. И я разогреваю обычно очень сильно. Вы можете делать то же самое. Очень сильно разогреваю сковороду. Потом, когда она сильно разогреется, только тогда я кладу немного масла. Вот. И уже на это масло я кладу готовые котлетки. А луки-тики? А луки-тики. Вот некоторые хозяйки эти котлетки обваливают мукой или какой-то крошкой сухарной. Но вот в данном случае можно обвалять мукой, а можно и не обваливать, потому что достаточно здесь много вяжущих. Вот внутри есть и мука нутовая, и картофель он сам по себе склеивает. Так что можно и не обваливать. Это по желанию. Так что вот мы вот налепили сейчас 8 котлет. Давай вот еще немножко осталось. Угу. И будем вот их по штучке 4 жарить. Котлеты должны быть не очень большие, среднего размера, вот из того количества по рецепту продуктов, которые я дала, должно получиться примерно 8-10 котлет толщиной, примерно сантиметра 2-2,5. Они довольно-таки толстенькие. Можно лепешки делать просто маленькие. Кому как больше нравится. Ну вот, сейчас сначала сильный огонь до образования корочки, а потом... буквально через 2 минуты мы сделаем огонь слабый, чтобы все это у нас не сгорело. И жарим с открытой крышкой. Чтобы у вас получилась корочка, нужно жарить на огне с открытой крышкой. Жарим на ги. Мы жарим, как правило, на ги. Это топленое масло сливочное. Можете просто на сливочном масле жарить. В зависимости от желания. Вот кладем у нас 2 ложечки. И жарим. Пока наши котлеты будут жариться, я думаю, вы будете не против, если мы с Володей вам повторим наш рецепт. Диета овощная. Обычная еда. Не убивайте плоти. Для пищи никогда. Плоды и зерновые, все есть для вас в природе. И силы, и здоровье найдете в огороде. Котлеты овощные, готовить научитесь. Заменят вам мясные, вы в этом убедитесь. Доступны и желанны для вас и для меня. Котлеты овощные для каждого дня. Отдайте только гришни, вы лучший свой кусок. и из кухни вашей. Тогда лишь выйдет прок. Картофель за основу берется для котлет, и овощи любые, сложностей тут нет. Картофеля возьмите средних штучек 5, его сварить в мундире, почистить и размять. Зеленого горошка чашки 1,5, морковки и капусты по чашечке на 3. Немного свежей зелени, кинзы или петрушки. Но вот твоей знакомой, увы, здесь нет лаврушки. Зато гора масала и пряностей 3 вида, кумин и острый перец, еще асафетида. На 3 натерки овощи, морковь с капустой. Порежьте свежей зелени, чтоб было вкусно. Полчашки муки вы изнута найдите, если же нет, то горох измельчите. Ну, а заменишь пшеничной мукой, вкус будет блюда совсем иной. Или 3 ложки муки из гороха, было бы всыпать совсем неплохо. В миске большой размешайте овощи, пряности добавим в массу общую. И сок лимона совсем немножко, нальем туда же столовую ложку. Пока все мешаешь, добавив сока, старайтесь вы думать о самом высоком. Рецепты старайся держаться строго, любви добавляя своей хоть немного. Все, что в миске, сильно разомните, из пюре котлеты налепите. Котлеты чудесные из овощей, и тут же сковороду нагрей. Сливочное масло в жарку отправляйте, и слабый огонь на плите оставляйте. Кладите котлеты весьма осторожно, и жарить минут их 15 можно. Потом поверните другой стороной, конечно, лопаточкой, не рукой. Очень осторожно переверните, курочку поджарку сохраните. Поджарки по вкусу всем вполне, так жарьте без крышки на слабом огне. Нужно готовить все именно так, в курочке будет особый смак. Еще будет блюдо сочнее и красивее, если к нему приготовить подливу. Чатни томатная будет, кстати, так хороши котлеты в томате. Если сезон не томатов сейчас, райты из йогурта будут как раз. Еще будет, кстати, старанье для Бога, и станет сочнее еда намного. Но пробовать пищу никак не пытайтесь, и в рот не берите ни ложек, ни пальцев. На кухне культура важна очень ваша, войдет вместо соли она в суп и кашу. Пойдет настроение любви или гнева, так будьте внимательны, взявшись за дело. Для Кришны направьте свое уменье и пробуй на вкус, ты только служение. Когда вкус служения Богу поймешь, от этого нектара вас не оторвешь. Очень поможет рецепт вам наш, если наступит пост и кадыш. Но пряности все, кроме перца, убрать. И главное, горошек в пост не применять. И как хороши овощные котлеты для тех, кто не любит голодной диеты. Котлеты овощные для каждого дня. Довольно останется вся ребятня. Без мяса и рыбы, день ото дня, от блюд, от луки дикки, восторги родня. Котлеты овощные, нехитрая стряпня. Доступна и желанна для вас и для меня. Но я думаю, после нашего повторения рецепта, даже самые непонятливые слушатели поймут, как готовятся наши овощные котлеты, а луки тики. Но нам с тобой, Володя, еще нужно доделать их, дожарить. Сейчас мы переворачиваем на другую сторону, угу. Еще жарим какое-то время. Какое-то время это сколько? Ну, минуточек 10 нужно, угу. Нужно обязательно пожарить. Угу. Вот. А пока котлеты жарятся, я хотела бы слушателям вкратце дать рецепт, вот подлив, который мы рекомендуем в наших рецептах, вот к этим самым котлетам. Подливы вот, в ведической кулинарии, они называются чатни. чатни, они могут быть в виде таких жидких салатов или более густых таких подлив. В ведической кухне их большое разнообразие. И многие из них вот имеют в основе свои кисломолочный продукт, который очень популярен в нашей кухне, йогурт. В этом случае эти подливы называются райты. Вот эти райты тоже сюда очень подойдут вот, к нашим котлетам. Итак, запишите, пожалуйста, небольшой рецепт салата из огурцов с йогуртом. Какри райта. Это такая жидкая подлива. Согласно аюрведе, огурцы оказывают на тело охлаждающее и освежающее воздействие. Вот этот салатик очень хорошо, конечно, для летнего дня, но и к этим котлетам тоже прекрасно будет и зимой, и осенью, и весной. И вот для разнообразия в салат можно добавлять нарезанную ломтиками редиску, зеленый горошек, зелень кориандра или петрушки. Можно делать просто из йогурта с огурцом. Итак, запишите, пожалуйста, короткий рецепт. Половина чайной ложки семян кумина, 2 огурчика среднего размера, 1 с четвертью чашки, это 300 мл йогурта, половина чайной ложки гарам масалы, половина чайной ложки соли, 1 четверть чайной ложки молотого черного перца и 2 щепотки асафетиды. Перец и асафетида по желанию. Поджарьте на сухой сковороде семена кумина и можете растолочь их в ступке. Можете кумин применять и сразу молотый. Вымойте огурцы и натрите на крупной терке. Отожмите избыток сока. Смешайте с другими компонентами и как следует встряхните. И подавайте охлажденным. И поливайте свои котлеты. Любые, картофельные или овощные. Это прекрасное дополнение может быть также и к другим блюдам. Овощным, к рису. Можно просто этот салатик есть с какими-то лепешками, с пури, допустим. Самосами. Это очень хороший салат. Ниргуна, ну, по-моему, вы еще забыли кое-что. Добавить что-то, да, забыла. Это самое один, главное. Да, один половник радости и 2 половника любви. Это обязательно. В каждом нашем рецепте. Да, это как бы... Вот такой прекрасный салатик можно сделать очень быстро. Это и салатик, это и подлива одновременно. Время для его приготовления нужно будет, ну, минут 10-15, не больше. Пока жарится одна ваша сторона, вы прекрасно можете сделать такой салатик. Вот сейчас у нас уже котлеты пожарились, и мы, Володя, с будем тобой... Переворачивать. Будем... Нет, пока не переворачивай, да. Ага. До того, как выключать огонь, ты приготовь все, чтобы предлагать Кришне. Хорошо. Чистую посуду, угу. Приготовь поднос. Ладно. И отдельно чашечку налей воды. Хорошо. Без воды мы ничего не предлагаем. Без воды и не туды, да. И не сюда. Да, даже это здесь, уже было. Даже, да, даже, это даже... уже было и будет. Всегда без воды не обходится. Для Кришны надо предлагать в хорошей чистой посуде, отдельной, в которой никто никогда не ест. Я говорю для тех, кто первый раз слышит нашу передачу. Вот, мы налили сейчас водички, добавим туда маленький листочек туласи. И желательно в каждый вид еды, который вы предлагаете Кришне, добавлять маленький листочек туласи. Ну, радиослушатели, по-моему, не у каждого все-таки радиослушателя есть туласи. Я уже говорила, что все это можно приобрести в нашем храме на Беговой. Ну, даже вот есть такая интересная история, которая описана в «Нектаре преданности», когда у нищего брахмана не было таких компонентов богатых, и он предлагал все это в уме. Очень долго, тщательно, в течение долгого времени он предлагал, и Кришна принимал это. То есть даже в уме, если мы предлагаем, то все это принимается. И даже когда он дотронулся до воображаемого горшка с рисом, по-моему, да, он обжегся. Он был настолько бизнес, что да. у него в действительности не да. было никаких продуктов. Да. Он только мечтал о том, чтобы приобрести какие-то хорошие продукты, хороший рис, все это сделать по всем правилам и предложить достойно Кришне. Да, это вообще удивительная совершенно история. То есть даже и, в мыслях можно да, предлагать, да, да. в мыслях, если радиослушатели не могут сделать, не имеют таких вот кокосовых орехов, например, там, или еще что-то подобного, можно в уме это все сделать. Да. Это будет служение Кришне. А ты Кришне. Помнишь, как обжег палец этот брат? Да, и вот он обжег палец, он просто дотронулся до воображаемого горшка, горячего с рисом, да. да, и он обжегся, он одернул палец и обжегся. А Вишну, по-моему, да, он улыбнулся в тот момент, вот. Да, хитро. Да. То есть все это, то есть все наши мысли, они материальны, они также, это тут также служение Кришне. Это же энергия, конечно. Мысли это тоже энергия. Поэтому, радиослушатели, можете представить себе такой маленький листочек туласи, мятный такой, вот, и мысленно положить его в пищу. Ну, если нет листочка туласи, можно просто, ну, достать маленькую веточку туласи и просто касаться. Ага. Касаться вот еды этой веточкой и держать ее все время вот на таком маленьком алтаре, держать эту веточку. И так вот все положили. А теперь бери колокольчик, Володя. Угу. Сейчас, секундочку. И будем предлагать Кришне. Существуют определенные мантры предложения, но мы для начинающих даем просто Хари Кришна Маха-мантру, потому что это универсальная мантра. Она всегда действует соответствующая. И Кришна придет и примет просад. Итак, читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете добавить от себя слова любви и преданности, какие обычно говорят преданные. Кришна, Кришна, дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это скромное подношение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот пока Кришна вкушает просад, это должно пройти минут 10, как минимум, 10-15 минут. Я хочу, Володь, продолжить вот эту вот нашу тему о предложении просада. И в связи с этим вот есть замечательная история про Рахунандана Тхакуру. Шри Рахунандана Тхакур был одним из сподвижников Шри Чайтани, Господа Шри Чайтани. Вот давай, Володя, сейчас для слушателей прочитаем небольшой рассказик. Давайте. Как раз про то, как Рахунандана Тхакур предлагал просад. Хорошо. Итак, он родился в местечке Шриханда, близ Катвы, в семье кавираджей, то есть потомственных аюрведических врачей. Отцом его был Мукунда Кавирадж, который был таким видным доктором, что у него лечились даже цари. Всю свою жизнь Рахунандана провел холостым. Его облик был необычайно привлекательным. И он очень любил танцевать. И, конечно же, с самого начала он обладал естественной преданностью. Семья Мукунды Тхакура поклонялась дома своему наследственному божеству. Однажды, когда Рахунандана был еще мальчиком и, возможно, только-только получил священный шнур и был допущен к поклонению, отец попросил его. «Я ухожу и не успею вернуться вовремя. Ты... пожалуйста, соверши поклонение божеству и накорми его, предложи ему пхогам, пищу». Он сказал это так: «Постарайся накормить мое божество». Когда Мукунда ушел, мать Рахунанданы приготовила много блюд, принесла их в храм и попросила Рахунандану поднести их божеству. Как правило, во время подношения двери алтаря закрыты. И Рахунандана за закрытыми дверьми поднес пищу и стал молиться Господу. «Пожалуйста, примите блюдо, это подношение, пожалуйста, ешь!» Но Шримурти не отвечал и не садился есть. Рахунандана начал плакать. «Мой отец отругает меня. Он попросил меня накормить тебя, а ты не ешь. Я буду наказан. Ты должен съесть это». Мальчик начал плакать, и настолько искренне, что Кришне пришлось есть. Рагхунандана был доволен и вышел из комнаты божества. Мать пришла, чтобы забрать просадом. «Что это? Все тарелки пусты?» Рагхунандана ответил: «Ты же попросила меня накормить Гопала, он все съел». Мать рассердилась: «Это ты все съел, негодник! Божество не ест, мы подносим, все остается, и затем мы вкушаем просадом. Это ты, мальчишка, ты вырос обманщиком и вором, ты все съел». «Нет-нет, я не ел, все съел Гопал». «Это невозможно, ты бестолковый мальчишка. Ты думаешь, я не в своем уме? Такого не может быть никогда». Он начал плакать. «Нет-нет, я говорю правду». «Хорошо, пусть придет отец, и я уж попрошу его наказать тебя». Вернулся Мукунда, и мать Рагхунанданы пожаловалась: «Твой сын превратился в обманщика и вора. Он говорит, что Гопал все съел». Рагхунандана тоже пожаловался отцу: «Да, Гопал все съел. Вначале он не ел, но я заплакал, и он стал есть». «Это правда?» «Да, правда, отец, я не лгу. Можешь показать мне?» «Я попробую». Ему снова дали совершить поклонение. И отец из укрытия увидел, что Шримурти действительно принял пищу. Таким преданным был Рагхунандана Тхакур. Когда он танцевал в Санкиртане, это было зрелищем настолько удивительным, что даже Махапрабху был очарован. 7 особых групп пели и танцевали во время Рагхаятры Джаганатха, и Рагхунандана был танцором в группе преданных из Шикханды. Много событий произошло в его играх. Говорится также, что близ озера Мадху Пушкарини есть дерево джамбу, и по желанию Рагхунанданы Тхакура 2 кадамбовых цветка каждый день расцветают на этом дереве для поклонения его божеству. В его играх много чудес. Вот такая замечательная история произошла с чистым преданным. Чистые преданные являются в этот мир, чтобы показать нам всем остальным нечистым, как нужно поклоняться Господу. И суть этого всего, конечно, в искренности. У вас может быть совсем нестандартный алтарь, у вас могут быть не мурти, то есть скульптуры, а просто изображение какое-то на бумаге божества, Господа Кришны или Господа Чайтани. Но самое главное при этом – ваша искренность, искреннее предложение пищи Богу, искреннее желание, чтобы именно Господь отведал самый лучший кусочек, который вы для Него приготовили. Ниргуна, но, по-моему, уже нам нужно забирать просад. Да, уже время подошло. Я думаю, что уже подошло время. Давай снимать просад. Ой, а где просад? Нету просада. Слушай, правда, нет просада. Ой, это, наверное, Рагхунатха. Вот наверное, это Рагхунатха да. Нам помог. Вот, вот это что да, просад исчез. Сегодня, значит, ты не будешь пробовать. Сегодня все съел Кришна. Ой, ну как здорово, а? Ну вот тогда на этой чудесной ноте мы кончим передачу. Подготовили передачу и вели, а также с вами вместе готовили сегодня просад. Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Хари Кришна.